Глава 18. В чем дело? И все же мальчики продолжали грести изо всех сил, тяжело дыша и оглядываясь назад. Им казалось, что сейчас из-за поворота опять появится лодочник, и не один, а с парнями, которых он оставил в лесу. Но страх, который вначале придал Генке и Славке силы, начал проходить. Они вдруг почувствовали себя совершенно изможденными и объявили, что не в состоянии больше грести. Миша и Жердяй сменили их. Очутившись на корме, Генка, с дружелюбной насмешливостью поглядывая на Славку, сказал: «Славк-то, а? Как лодочника дернул! Вот уж от кого не ожидал!» Никто ему не ответил. «А вот жердячек наш перепугался», — продолжал Генка. «Прям душа в пятки ушла». Жердяй покраснел. «Вам-то что? Уехали в Москву и все, а мне с матерью здесь оставаться. Ну и что?» «А то, что зарежут они нас, вот что», — убежденно ответил жердяй. «Так уж и зарежут», — усмехнулся Генка. «А ты думаешь, тут тебе не Москва. Зарежут и все. Не первый случай». «Кто они и кого они зарезали?» — спросил Миша. Но в ответ жердяй только засопел и еще старательнее стал грести. Сидевший на носу Славка сказал: «Все же непонятно, почему лодочник к нам пристал. Неужели он действительно думал, что мы на лодке убитого Кузьмина?» «Эх ты, святая простота!» — закричал Генка. «Разве он не может лодки отличить?» «У Кузьмина одна парка, а это двухпарка. Другой двухпарки у нас в деревне нет», — сказал жердяй. «Вот видишь», — подхватил Генка. «Нет, тут дело в другом». «В чем же?» «Он боялся, что мы в лес пойдем и увидим этих парней и мешки. Вот чего он боялся. Недаром мне лодочная станция казалась такой подозрительной». «Правильно, только при одном условии», — сказал Славка. «При каком?» «При том, что в мешках есть что-то тайное». Генка трагически воздел руки к небу. «Невыносимо! Налицо банда, а ты сомневаешься. Нас только что хотели утопить, а тебе кажется, что ничего не произошло. Что ты за человек, не понимаю». «Какие теперь банды?» — сказал Славка. «Видали его?» — закричал Генка. «Какие банды? Самые настоящие, бандитские. И Кузьмина они убили, это уж определенно». Жердяй перестал грести и испуганно смотрел на Генку. «Почему ты решил, что они убили Кузьмина?» — спросил Славка. «А кто? Его брат?» — Генка кивнул на жердяя. «Скажи, жердяй, убивал твой брат Кузьмина?» «Не убивал он», — проговорил жердяй, снова начиная грести. «А кто убил?» «Не знаю». «А я знаю», — упрямо повторил Генка. «Они и убили». Миша не вмешивался в разговор. Все только что происшедшее казалось ему диким, невероятным. Конечно, насчет лодки Кузьмина Дмитрий Петрович выдумал. Это лишь предлог, чтобы задержать их. Уж кто-кто, а он знает каждую лодку в деревне. Тогда в чем же дело? Из-за парней? Вряд ли. Парни уже давным-давно скрылись в лесу. А вот к убийству Кузьмина это может иметь прямое отношение. По лицу лодочника видно, что он убийца. Увидал жердяя в лодке и испугался, что жердяй доискивается настоящего виновника. Вот и хотел их повернуть обратно, чтобы они не напали на настоящий след. А вдруг... Миша даже похолодел. А вдруг это связано не только с убийством Кузьмина, но и с исчезновением Игоря и Севы. Может быть, с ними что-то случилось? И именно поэтому лодочник не хотел их пропускать вперед. Может быть, Игорь и Сева оказались случайно свидетелями убийства или набрели в лесу на парней, и те их убили, боясь разоблачения. Все может случиться в такое неспокойное время. В деревне идет борьба. То здесь, то там убивают то селькора, то сельского активиста. Мало ли, в какую переделку могли попасть ребята. Что же делать? Ведь ребята ему доверены. В эту минуту раздался голос Генки. «Справа по борту шалаш!»